Глава 20. Диагноз. Дома меня ждал очередной сюрприз. Майк устроился на кухне и беззастенчиво уничтожал запасы из холодильного шкафа. И все бы ничего, да та колбаса предназначалась Цере. «Ах ты, гад!» — я отобрала у друга обгрызенный батон. «Живность мою объедаешь!» «Тебе для меня колбасы жалко», — обиделся Майки. «А какой вкусняшкой мне потом радовать Цербера за хорошее поведение и послушание?» «Давай будем считать, что ты меня порадовала за хорошее поведение», — предложил друг. «Кстати, об этом». Уже потому, как я начала надвигаться, Майк понял, что дело пахнет жареным, поэтому встал со стула и принялся обходить стол, оставляя между нами препятствия. «Майк», — ласково сказала я, — «а что это вчера вечером такое со мной было, а?» «Сам удивился», — развел руками друг. «Наверное, и тебе ничто человеческое не чуждо». «Мне-то не чуждо, но не до такой же степени. Чем меня вчера напоили?» Я попробовала сделать хитрый маневр, резко дернувшись в одну сторону, а потом побежав в другую. Но Майк его разгадал и не повелся. Между нами по-прежнему стояла нерушимая преграда. Точнее, преграда очень даже рушимая. Но зачем тогда я буду есть? «Дорогуша, я уже провел беседу с матушкой. Она обещала, что такого больше не повторится». Майк пружинисто стоял, готовый в любой момент что к побегу, что к прыжку. «Ладно, с твоей мамой все понятно. Но ты же видел, что со мной что-то не так. Зачем было везти домой, зная, что там Ксавьер?» «А разве тебе не понравилось?» — искренне удивился Майк, чем выбесил меня еще больше. «Вот ни капельки, веришь?» «Он так плох», — посочувствовал лорду друг. «Нет, дракон, тебя сожри, он отлично целуется». За Ксавьера стало обидно. «Так, а дальше?» «Поделись, как все прошло», — заинтересовался Майк. «А дальше он отправил меня спать», — обломала я лучшего друга. «И все». На лице Майка отразилось такое искреннее разочарование, почти детская обида, когда ты на день рождения попросил игрушку, а в коробке тебя поджидала очередная умная книжка. «Все. Он, в отличие от некоторых, порядочный мужчина». «Да. А может, это ты так плохо целовалась?» «Я нормально целуюсь. По-моему, Ксавьеру нравилось. На секунду я засомневалась. А вдруг он просто не хотел?» «Ох, опять эти глупые мысли. Да какая вообще разница?» «Короче, вы оба дураки, и вынес вердикт, друг. Я такие надежды на вас возлагал. Так ждал вечера, чтобы расспросить, а вы...» «А что ты вообще делаешь у меня дома?» Я взяла доску и начала нарезать колбасу. Цере тут все равно на один зуб, а мне не помешает заесть стресс от потери крупной суммы денег. «Так ты мне сама, когда только клинику открывала, ключи запасные дала», — напомнил Майк и стащил очередной кружок прямо из-под ножа. «Я пришел, а никого нет. То есть есть, но дверь открыть некому. Не буду же я ждать снаружи, согласись». «Соглашусь. Правильно я тебе ключ дала? А то бы ты и в окно полез, чтобы все разузнать», — заметила я. Долго злиться на Майка у меня никогда не получалось. «Так где ты была почти полдня?» — жуя колбасу, полюбопытствовал друг. Хотела пристроить Руха в королевский зоопарк. Тяжелые воспоминания я тут же попыталась заесть колбасой. «И как, удачно?» «Ну, смотря что считать удачей». «Так я не понял, Руха пристроила или нет?» Запутался в моем рассказе Майк. «Нет». «А в чем удача?» — не понял друг. «В том, и в этот момент в дверь позвонили. Судя по едва тренькнувшему звуку, это как раз те, кто сейчас наглядно объяснит, в чем моя удача». «Пойдем», — сказала я Майку, — «будешь знакомиться». За дверью стояли, переминаясь с ноги на ногу, двое моих учеников. «Проходите», — сказала парням я. Майк пока молчал. Как эмпат, он предпочитал сначала как следует разглядеть и прочувствовать незнакомых людей. «Давайте знакомиться», — предложила я. «Меня зовут Линда Ринолет, а это мой друг Майк Аллен Гарм». Ребята кивнули. «А вас как звать?» «Я Рэй Солев», — тихо представился брюнет. «А это Кевин Милт. Для друзей он просто Кейв». «А сам он ответить не может», — поинтересовалась я. Если у моего ученика имеются какие-нибудь проблемы, надо сразу это выяснить. Могу. Ах, вот оно что, неудивительно, что Кевин, он же Кейв, предпочитает молчать. Он просто нервничает, пояснил Рэй. Обычно он не так сильно заикается. Я вздохнула. Видимо, будет нелегко. Итак, Майк, самой радостной улыбкой, на которую я была способна, повернулась к другу. С этого момента эти двое очаровательных молодых людей — мои ученики, а я их наставница. «Твои кто?» — не поверил Майк. «Ученики!» — так же радостно пояснила я, будто всю жизнь мечтала о наставничестве. «А ты для них наставница?» — по-прежнему неверя переспросил друг. «Да». Майк пару секунд переваривал услышанное, а потом рассмеялся. «Слушай, ну, отличная шутка», — одобрил друг. «Я бы даже ввел это в разряд коротких анекдотов, которые можно рассказывать в кругу знающих тебя людей. Линда взяла учеников». И снова засмеялся. «Майк, хорош, это не шутка. Проходите на кухню, вас покормить, наверное, нужно», — предположила я. «Кстати, а вещи?» У парней было по небольшой заплечной сумке. «Это все», — смущаясь, пояснил Рэй. «У нас есть немного денег, мы докупим остальное, что нужно». «Ладно, потом разберемся», — махнула рукой я. «Кухни за этой дверью, еды не так много осталось. Все-таки на два прожорливых мужских рта, закупаясь, никак не рассчитывала». «Но это не проблема, все поедят», — решила закончить я, потому что у ребят был такой вид, будто они сейчас начнут отказываться. «Рыба моя», — зашептал Майк, — стоило парням зайти в кухню. «Ты это серьезно? Наставничество?» «Да, так получилось», — пожала я плечами. «Как-то само по себе». «Вот прям само. Они шли по улице с табличками в руках, ищем наставника-целителя?» «Нет, наверное, Майку стоит все знать. Они были учениками Местера и Алана». «Дорогуш, а как они у тебя-то оказались?» — округлил глаза друг. Он отлично знал, кто такой Местер и Алан. «Этот старый пердун не из тех, кто любит отдавать что-то свое». «Он решил сделать для меня исключение, я направилась на кухню. Нужно хотя бы яичницу с остатками колбасы поставить для начала. А там дальше посмотрим по их аппетиту». «Рассказывай, дорогуш, не томи», — потребовал Майк, ничуть не смущаясь присутствия парней. «Я просто недавно поняла, что мастер Алан никого ничему не учит». «Так это по нему сразу видно, тут и понимать нечего», — прокомментировал эмпат. «Так вот, а сегодня увидела, что Кейв прислуживает мастеру, а Рэя на моих глазах его ассистент стегнул плеткой». Майк покосился на парней, уткнувшихся взглядом себе под ноги. «Да вы садитесь, я поняла, что без команды они так и продолжат стоять». Парни аккуратно опустились на стулья. «Да, рыба моя, удивила ты меня». Майк тоже сел, продолжая рассматривать моих учеников. «И как только мастер их отдал?» «За 20 000 марок», — озвучила я страшную сумму, в которую сама никак не могла поверить. Майк не ответил только потому, что лишился дара речи. Пожалуй, впервые за годы нашей дружбы я видела его настолько шокированным. Ну что ж, наверное, ради такого эпизода стоило провернуть всю эту безумную затею. Через пару минут глазунья, мое коронное блюдо, была готова. И я разложила ее по тарелкам, достала сыр, хлеб. Майк заварил чай, у него это всегда получалось лучше, чем у меня. Вроде делаем одно и то же, заливаем заварку кипятком, а результат получается разный. Это при том, что в зельеварении я всегда была сильнее Майка. Друг молчал, и молчание его было очень выразительным. Ученики ели, я вяло ковырялась в тарелке. Звонок в дверь несколько развеял неловкую атмосферу. За дверью предсказуемо обнаружился Ксавьер. Выглядел он нормально, хотя бы за него можно не беспокоиться. «Прошу прощения, что так поздно», — улыбнулся лорд. «Да ладно, мы только поужинали. Будете чай?» И хорошо, что он пришел только сейчас. На него бы яичницы не хватило. А чай, если надо, мы еще заварим. Этого добра в клинике навалом. Ксавьер зашел на кухню. Присутствие двух новых людей он отметил сразу. Но сыпать вопросами не спешил. Майк все сделал за него. «Знакомьтесь, Ксавьер, это Рэй и Кевин. Для друзей просто Кейв. Новые любимцы Линды, которых она купила по сходной цене в 20 тысяч марок в королевском зоопарке». «Майк, ты что несешь? Я была в очередной раз готова прибить этого подставщика». «А в чем именно я ошибся?» — сделал невинное лицо друг. «Наверное, от общей неудовлетворенности и расстройства она купила сразу двоих, представляете?» «Не слушайте его, Ксавьер», — поспешила объясниться я. «И вы тоже не слушайте, а то у парней так нервы на пределе. Еще напридумывают себе не весь чего. Это мои ученики. Я перекупила их ученические контракты у королевского целителя». «За 20 тысяч», — уточнил лорд. «Ты смотри, как четко главное уловил». «Вот и пригодились», — кисло улыбнулась я. «А то так бы и лежали мертвым грузом», — влез с очередным замечанием Майк. «А где ваши ученики будут жить?» — все-таки спросил Ксавьер. «А ему-то что?» «Здесь будут жить у меня, в гостевой спальне, раз она снова пустует», — из вредности уточнила я. «Он же любители лезть куда не просят». «Понятно. Теперь прибить хотелось не только Майка. Жаль, со вторым будет труднее. Разве что опять в обморок упадет». «Мы подыщем жилье», — подал голос Рэй. «Надо будет им потом сказать, что в такие разборки лучше не влезать». «Ладно, Ксавьер», — решил отпустить тему Майк, чтобы поговорить о более интересном. «Я позвал вас с определенной целью. Мы же можем поговорить в кабинете? Втроем?» Началось. Я молча пошла открывать кабинет, дав задание ученикам сварить гречки на всех. Возможно, их гречка окажется съедобнее моей. Что примерно нам скажет, то есть выскажет Майк, я догадывалась. Так что приготовилась выслушивать новую порцию едких замечаний. Ксавьер шел спокойно, хотя настроение его резко ухудшилось. Не уверена, правда, что виной тому предстоящий разговор с Майком. «Ксавьер, скажите», — стоило закрыть дверь в кабинет, начал друг. «Вы же проходили тест Дола при поступлении в академию?» «Естественно», — удивился мужчина. «Я тоже удивилась. Тест Дола — стандартная процедура, выявляющая склонность к той или иной магии. То есть какой у мага потенциал в целительстве, в темной магии и в стихийной, необходимый боевикам. Собственно, представляет собой артефакт треугольной формы, какой цвет заполнил фигуру сильнее. Такая магия и преобладает. А для удобства на треугольник нанесена шкала измерений». «Помните, какие у вас были показатели?» Майк достал и положил на стол тот самый треугольник. «Точнее, треугольник наверняка был не тот, который нам и тысячи других поступающих давали в академии, но ничем от своего собрата не отличался». «Помню». Лорд осторожно коснулся артефакта, наверное, тоже ища сходство с тем, что лежал перед соискателями на постаменте. «Пройдите», — предложил Майк. Ксавьер пожал плечами и положил ладонь на артефакт. Достаточно минуты, чтобы желтый, красный и синий распределились по фигуре. Когда мужчина убрал руку, мы с Майком склонились над артефактом. Разумеется, красный цвет преобладал, заполнив почти всю шкалу. Стихийная магия, лежащая в основе боевых заклинаний. Синий целительский притаился в самом уголке, не дотянув даже до трех пунктов. И этот человек с такими слабыми целительскими способностями пытался лечить Пегаса. Темная магия, обозначенная на треугольнике желтым, что поделать, спектр такой, шла на полновесные 7 единиц из 15 возможных. «А сколько было тогда?» «Да столько же и было». Ксавьер тоже посмотрел на результаты, но ничего нового для себя не открыл. «Значит, вы не прокляты», — подвел итог Майк. «Поздравляю». «Это как ты так определил? По тесту?» «Не припомню, чтобы он показывал что-то, кроме уровня магии». «По тесту, дорогуша. Просто кое-кто, в отличие от некоторых, не гнушался расширением теоретических знаний», — важно ответил Майк. «Если человек проклят, то баланс магии у него меняется, и уровень темной магии увеличивается. Конечно, если проклятие слабое, то особых изменений мы не заметим. Но ты вчера что-то говорила про высший круг. Такое незамеченным не останется». Я еще раз наклонилась к артефакту. Звучало логично, особенно если учесть, что Майк это не сам выдумал, а прочел в умных книжках. Тогда я не понимаю, откуда у Ксавьера берутся приступы. «Может, вы слишком утомляетесь на работе», — предположил Майк. «Не думаю, что это связано», — лорд провел пальцем по артефакту, отмечая границы цветов. «А есть что-то, с чем можно связать приступы?» Друг вошел в роль и перешел к опросу пациента, моего. Их пока было не так много. Ксавьер взял треугольник и покрутил в руках. Не знаю, где Майки его достал. В академии его особо студентам не давали. Но я бы предположил сильные отрицательные эмоции или магическое воздействие рядом со мной. «А давайте проверим», — осенила светлую голову Майка очередная идея. «Что выбираете? Магическое воздействие или отрицательные эмоции?» «Я бы выбрал положительные. Отрицательных мне на сегодня достаточно», — поморщился лорд. «Да и сознание терять как-то не хочется». «Не беспокойтесь, друг был преисполнен энтузиазма. Рядом с вами два квалифицированных целителя и недалеко еще два, но этих не считаем. Тогда лучше магия, и я, пожалуй, сяду». Ксавьер не постеснялся устроиться поудобнее в моем кресле, положил руки на стол и принялся ждать, когда Майк начнет применять магию. Я стояла в сторонке, решив не присоединяться к творящемуся беспределу. Мне уже дважды, имевшей сомнительное удовольствие приводить лорда в чувство, участвовать в эксперименте не хотелось. Майк Аллен не придумал ничего интереснее, как создать огромный светящийся шар и гонять его по комнате. Минут через 10 ему надоело, а лорд, переменив уже несколько поз, терять сознание не спешил. «Не работает», — вынужден был признать Майк. «Знаешь, пока я наблюдала за шаром, в голову пришла мысль, а может, нужно прямое воздействие? Темной магии». Первый приступ случился, когда Ксавьер пришел из дома Пауля. Предположу, что там он вполне мог наткнуться на вещи мастера, которые проверил и коснулся темной силы. Концентрация небольшая, действие получилось отсроченным. Плохо ему стало в храме, где собралась целая толпа проклятийников. Я вспомнила слабенькое проклятие из книги мастера Пауля, не уверена, что смогу воспроизвести его правильно, но суть передам. Кокон темной магии окутал лорда. Мой потенциал темной магии был ограничен 5 по 15-бальной шкале. Воздействие вряд ли получится сильным, но результат не заставил себя ждать. В общем, хорошо, что лорд сидел. Едва намеченную связь между пациентом и целителем я без колебаний перерубила, окончательно приняв, что ничего-то из моей затеи не выходит. «Дорогуша», — Майк коснулся затылка лорда, проводя общее сканирование. «Кажется, ты переборщила». «А что я? Это была твоя идея. Вот и приводи его в чувство». «Да если бы он просто сознание потерял», — друг озадаченно проверял жизненные функции Ксавьера. «У него давление падает, а температура растет, аритмия. И вообще полное ощущение, что у нашего лорда разом начинают отказывать все органы». «А вот это что-то новенькое. Или я раньше так глубоко не сканировала?» Дыхание сбивалось и явно давалось пациенту с трудом. Так и до кислородного голодания недалеко. Я начала восстанавливать все жизненно важные функции. Выровнять пульс — наша первоочередная задача. Поднять давление, нормализовать дыхание, прибегнув к искусственной вентиляции легких. Спасибо магии, благодаря которой это не приходится делать рот в рот. Теперь температура, которая не хотела спадать сама, и на несложные по целительским меркам воздействия я снова трачу уйму сил. Как в бездонную бочку воду лить, я тяжело оперлась на стол, еще немного и упаду рядом. «Его организм будто не принимает магию, никогда такого не видел», — признал Майк. «Как ты действовала в таких случаях раньше?» «В прошлый раз пощечины помогли, в позапрошлые стимуляторы. Лично я за стимуляторы». Я с насмешкой посмотрела на друга. «Не поднимается, значит, на лорда рука». «На кухне в верхнем ящике аптечка. Неси всю и воду. Попробуем обойтись без стимуляторов». Пока Майк вышел, я наклонилась и всмотрелась в бледное лицо Ксавьера. Что же с ним происходит? И почему магия так плохо работает? Действуя исключительно на удачу, я достала из ящика артефакты-накопители, заполненные огненной магией игуаны, и вложила в руки Ксавьера. А в итоге, когда Майк пришел, захватив с собой не только аптечку, но и моих учеников, лорд сам открыл глаза. И даже пощечины не понадобились. «Я бы сказала, что вы реагируете не только на темную магию, но и на направленную магию вообще». «Но на темную реакция сильнее», — продолжил мою мысль Майк. «На вас даже слабенькое и неоформленное проклятие Линды подействовало, будто профессионал проклинал». «Кстати, мистер Пауль говорил, что ослабил проклятие в защите до 3-4 круга», — вспомнила я. «При этом оно вас чуть не убило». «А значит, проблема появилась раньше, а проклятие послужило катализатором и ускорило процесс», — сделал тот же вывод Майк. «Это все хорошо», — Ксавьер принял относительно сидячее положение, продолжая опираться локтями о стол и сжимать в кулаках накопители. «Но что со мной происходит? И как это лечить?» Здесь нам сказать было нечего. Да и все-таки в моем доме собрались специалисты по животным. Ему бы человеческим целителем показаться. И снова о том, чтобы отправить Ксавьера домой, не шло и речи. Майк предложил отвезти его ко мне в спальню, раз уж гостевую я решила передать ученикам. Сошлись на том, что Ксавьер еще ночку поспит в гостевой, а парни как-нибудь перекантуются внизу. В гостевой спальне Дао вяло поднял голову из-под одеяла и посмотрел на своего постоянного соседа. Похоже, Василиск тоже привык к тому, что спит не один, и даже находил в этом что-то хорошее. Или хотя бы теплое. «Линда, я бы хотел извиниться. Что вы, Ксавьер?» — отмахнулась я. «Это все Майк с его практическими методами». А парням наверняка и не в таких условиях ночевать приходилось. «Почему вы их взяли? С трудом представляю вас в роли наставницы». «По глупости или из жалости, что в моем случае одно и то же». «А извиниться я собирался за прошлую ночь». Ксавьер поймал мою руку. «Так и не решил для себя, правильно поступил или нет. Я не хотел вас обидеть, если что». Просто утром не знала, как об этом поговорить. «Давайте не будем об этом говорить», — попросила я. «Постарайтесь просто забыть». «Ну уж нет, такое трудно забыть», — заулыбался лорд. «Быстро спать, а то опять прокляну. Теперь у меня имеется рычаг воздействия на лорда тайны. Приятно». Внизу нашлись мой друг и ученики, под его диктовку выписывающие в столбик симптомы. «Дорогуша, глянь, ничего не упустили?» Я пробежалась глазами по внушительному списку. Вроде все. «Итак, идеи». Майк тоже читал и хмурился. «Значит, ни одна я не знаю, что с лордом». В голову ничего дельного не приходило. Симптоматика, прямо скажем, странная, во многом взаимоисключающая. «Мэстрес, у меня есть одно предложение», — запинаясь, начал Кейв. «Только я не уверен». «Выкладывай, я была готова выслушать любую дичь. Смотри, и натолкнет на дельную мысль. Вы только не смейтесь. Это может показаться странным». «Говори уже, красавчик», — не выдержал Майк, опередив меня на долю секунды. И так нервы на пределе. «Лучше покажу», — решил парень и полез в заплечную сумку. Что с разговорами у него все сложно, не заметит только глухой. Книга, которую мой ученик извлек из глубин безразмерной сумы, насторожила сразу. Потрепанный, видавший виды фолиант, назывался «Предание легенды драконьей эпохи». Если перевести на нормальный — «Сборник сказок». «Ладно, подождем. Я ведь сама разрешила говорить всякую дичь». Когда Кейв дрожащими руками долистал до нужной страницы, я поняла, что он переборщил. Даже для самой невероятной гипотезы эта идея выглядела слишком ненормально. Я почти сказала это вслух, как Майк склонился над пожелтевшими листами и принялся вчитываться. «Дорогуша, ты только посмотри!» Друг водил пальцем по строкам, теперь его руки начинали дрожать. «Майк, ты серьезно, чтобы такой трезвомыслящий человек поверил в сказку? Да посмотри же ты!» И голос мой друг повышал нечасто. Теперь настала моя очередь читать. И чем дальше я просматривала историю, которую впору рассказывать ночью у костра, тем сильнее хотелось, чтобы все написанное и впрямь оказалось лишь вымыслом. Но оно слишком походило на правду. На нашу совершенно реальную правду, отдыхающую на втором этаже. Это тоже был рассказ о человеке, маге, не самым выдающимся, одним из многих, на месте которого мог оказаться любой другой. И этот маг заболел. Его симптомы, течение болезни, признаки. Приступы, влияние темной магии, повышенное поглощение магии, нарушение работы организма в целом. «Нам нужно провести анализ крови», — принял решение Майк. «Все вчетвером мы придем к независимым результатам». «Майк, я не хотела этого делать, наверное, впервые в жизни мне было по-настоящему страшно». «Соберись», — друг взял меня за плечи и заглянул в глаза. «Теперь это касается не только тебя и Ксавьера». И я вынуждена была согласиться. Как во сне я взяла шприц и пошла в гостевую спальню. Ксавьер выглядел намного лучше, как и всегда после очередного приступа. Наверное, спал. Интересно, смогу ли взять кровь, не разбудив при этом. На животных руку набило неплохо. Я только начала осторожно закатывать рукав на мужчине, как он моментально распахнул глаза. «Какой у вас интересный метод раздевания», — улыбнулся лорд. «Мне нужно взять у вас немного крови». Настроение совершенно не подходило для шуток. «Мне для вас ничего не жалко», — улыбнулся мужчина. «Руки, сердце, с чего начнете?» «Как истинная женщина, я начну с вытягивания из вас крови», — натянуто улыбнулась я. «Настоящие женщины начинают с вытягивания денег», — не согласился Ксавьер. «Я уже 20 000 получила», — напомнила в ответ. «И где эти 20 000?» Тут мне ответить было нечего. Игла легко вошла в вену, благо они у натренированного боевого мага сильно выделялись на коже. Мечта любой медсестры-лаборантки. Ксавьер даже не поморщился, несколько секунд и шприц полон. «Отдыхайте», — посоветовала лорду на прощанье. «Пусть хотя бы он сегодня выспится». Внизу меня ждали полностью готовые, сосредоточенные мужчины. На импровизированном рабочем месте каждого стояло все необходимое. Есть такие реагенты, которые обязаны храниться у любого целителя. Мой стол также был заботливо подготовлен для предстоящего анализа. Я осторожно распределила кровь по колбам, зная, что много не надо, должно хватить и пары капель. Ушедшие боги, хоть бы мы ошибались. «Начинаем», — скомандовал Майк. И мы приступили к одному из самых сложных исследований среди всех существующих, и уж точно к самому ответственному. Впереди вся ночь, за которую ни один из нас не сомкнет глаз. Я отстраненно наблюдала, как светлеет на улице, и луч солнца медленно ползет по полу к стене. Сил не было, эмоции закончились. Внутри поселилась пустота, равнодушие и безразличие. Майк, разбивший костяшки о стену, не удосужился хотя бы обработать раны и метался по комнате, как запертый в клетке зверь. Выдохшись, он остановился у окна, но, готово поклясться, не сказал бы сейчас даже, какого цвета дом напротив. На его лице, за одну ночь осунувшимся и каком-то постаревшим, застыло выражение бессильной злобы. Морщинки располосовали лоб, искусанные губы потрескались. Ребята устроились на полу у стены. Рэй крутил между пальцами карандаш и изучал потолок. Кейв просто закрыл глаза и делал вид, что спит. Но я эмпатически ощущала, притворяется. Из-за домов поднялся диск солнца, и люди потянулись каждый по своим делам, не подозревая, что наш мир скоро изменится и больше никогда не будет прежним. Драконья чума вернулась. Да помогут нам ушедшие боги. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию,